Сельская сопля. Потные подробности обнаженных тел. Я стреляю на повал сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове. Твердые шаги, медленный пинцет, вязкая слюна, лестница в подвал. Кто-то ищет верный повод запретить меня. Он пытается пролезть сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове. Сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове.